Глава 6. В доме Капры. Дом Капры оказался для Сюзанны таким же сильным потрясением, как и все, что она уже видела в Фуге. Это было низкое здание, явно нуждающееся в ремонте. Белая штукатурка, некогда белая, осыпалась со стен и обнажила крупные красные кирпичи, изготовленные вручную. Плитки на крыльце потрескались от времени, дверь едва держалась на петлях. Вокруг росли миртовые деревья, а на их ветвях висели мириады колокольчиков, отвечавших на самое слабое дуновение ветра. На этот звон они и пришли. Однако теперь звуки колокольчиков заглушали громкие голоса, доносившиеся из дома. Шум больше походил на мятежные крики, чем на цивилизованную дискуссию. На пороге стоял стражник, точнее, сидел на корточках, выкладывая на земле зиккураты из камешков. При их приближении он поднялся на ноги, росту в нем оказалось добрых 7 футов. «Какое у вас дело?» — требовательно спросил Анжерико. «Нам необходимо попасть на совет!» Сюзанна слышала доносившийся из дома женский голос, звучавший отчетливо и уверенно. «Я не собираюсь снова ложиться и засыпать!» — восклицала женщина. Ее реплику поддержал одобрительный рев голосов. «Нам жизненно важно попасть на совет!» — повторил Джерико. «Невозможно!» — ответил стражник. «Это Сюзанна Пэриш!» — пояснил Джерико. «Она...» — ему не было нужды продолжать. «Я знаю, кто она такая!» — проговорил стражник. «Если ты знаешь, кто я, тогда ты знаешь, что это я разбудила сотканный мир!» — сказала Сюзанна. «И совет должен услышать мое мнение!» «Да!» — согласился стражник. «Это я понимаю!» Он обернулся на дверь. Шум все усиливался. «Но там настоящий сумасшедший дом», — предупредил он. «Тебе повезет, если тебя кто-нибудь услышит». «Буду кричать во все горло», — пообещала Сюзанна. Стражник кивнул. «Не сомневаюсь», — произнес он. «Идите прямо». И он отступил в сторону, указав на полуоткрытую дверь в конце короткого коридора. Сюзанна набрала в грудь воздуха, обернулась на Джерико, убеждаясь, что он готов следовать за ней, затем прошла по коридору и толкнула дверь. Комната была большая и полностью забитая народом. Кто-то сидел, кто-то стоял, некоторые даже влезли на стулья, чтобы лучше видеть главных спорщиков. В центре внимания находилось 5 человек. Одна из них — женщина с растрепанными волосами и диким взглядом, Иоланда Дор, как сообщил Джерико. Сторонники Иоланды сбились в кучу у нее за спиной и настойчиво подстрекали ее к продолжению спора. Она наступала на 2 мужчин, длинноносого типа, со свекольно-красным от крика лицом и его пожилого товарища. Второй пытался успокоить длинноносого, удерживая его за руку. Они явно составляли оппозицию. Между враждующими сторонами находились еще 2 — негритянка, страстно увещевавшая спорщиков, и человек восточной внешности, одетый с иголочки. Судя по всему, он был председателем собрания и явно не справлялся со своими обязанностями. Еще несколько мгновений, и в ход пойдут кулаки. Присутствие новых людей было замечено несколькими участниками совета, однако главные оппоненты продолжали неистовствовать, не слушая доводов друг друга. «Как зовут мужчину посередине?» — спросила у Джерико Сюзанна. «Танк», — ответил Джерико. «Спасибо». Не говоря больше ни слова, Сюзанна шагнула навстречу участникам дискуссии. «Мистер Танк», — произнесла она. Человек поглядел на нее, и раздражение на его лице сменилось паникой. «Кто ты такая?» — спросил он. «Сюзанна Пэриш». Одного этого имени оказалось довольно, чтобы все споры тотчас же прекратились. Все поспешно оборачивались и смотрели на Сюзанну. «Чокнутая!» — возвестил старик. «В доме Капры!» «Заткнись!» — велел Танк. «Так это ты?» — изумилась негритянка. «Ты?» «Да». «Ты понимаешь, что ты сделала?» Этот вопрос вызвал новый всплеск эмоций, отвлекший присутствующих людей от спора в центре комнаты. Вопили все. Танк, чьи призывы держать себя в руках не были слышны, выдвинул стул, забрался на него и заорал. «Тихо!» Это подействовало, шум постепенно стих. Танк был трогательно доволен самим собой. «Ха!» — произнес он с чуть заметным самодовольством. «Вот так-то лучше! А теперь...» — он повернулся к старику. «У тебя есть какие-то возражения, месье Мэрис?» «Разумеется, есть!» — он ткнул скрюченным от артрита пальцем в сторону Сюзанны. «Ее присутствие противоречит закону! Я требую, чтобы ее удалили отсюда!» Танк хотел что-то ответить, но его опередила Иоланда. «Сейчас не время соблюдать законодательные тонкости», — сказала она. «Хотим мы того или нет, мы уже проснулись». Она посмотрела на Сюзанну. «И виновата в этом она». «Ах так! Я не собираюсь оставаться в одной комнате с чокнутой», — произнес Месси Мерис с таким презрением, словно надеялся уничтожить Сюзанну этими словами. «После того, что они с нами сделали!» Он взглянул на своего краснолицего товарища. «Ты идешь, Долфин?» «Конечно, иду», — отозвался тот. «Погодите», — призвала Сюзанна. «Я не хочу нарушать никакие законы». «Ты уже их нарушила», — заметила Иоланда. «Однако стены от этого не рухнули». «Но долго ли они простоят?» — вмешалась негритянка. «Дом Капры — священное место», — пробормотал Месси Мерис. Без сомнений, он говорил искренне и был до глубины души оскорблен присутствием Сюзанны. «Я все понимаю», — заверила Сюзанна, — «и уважаю ваши правила, но я несу ответственность». «Вот именно!» — воскликнул Долфин, заново распаляясь. «Только в этом мало толку, верно? Мы проснулись, черт тебя побери, и мы в опасности!» «Я знаю», — сказала Сюзанна, — «то, что вы говорите, совершенно справедливо». Эти слова обезоружили его, ожидавшего возражений. «Ты согласна со мной?» — переспросил Долфин. «Конечно, согласна. Все мы в данный момент в опасности. По крайней мере, теперь мы можем защищаться, раз мы проснулись», — вставила Иоланда. «Вместо того, чтобы лежать и спать». «Но у нас были хранители», — напомнил Долфин. «Куда они подевались?» «Они умерли», — ответила Сюзанна. «Все до единого?» «Откуда ей знать?» — усмехнулся Месси Мерис. «Не слушайте ее. Мими Лощенский была моей бабушкой», — сказала Сюзанна. В первый раз с того момента, как Сюзанна вмешалась в спор, Месси Мерис посмотрел ей прямо в глаза. Он хорошо знал, что такое горе, — поняла Сюзанна. «И что?» — спросил он. «А то, что ее убили», — продолжала Сюзанна, выдержав его взгляд. «Это сделала одна из ваших». «Не может быть!» — возразил Месси Мерис безапелляционным тоном. «Кто?» — спросила Иоланда. «Иммакалата». «Она не наша!» — запротестовал Месси Мерис. «Она не из наших!» «Ну, знаете, и не из чокнутых тоже!» — возмутилась Сюзанна. Ее терпение истощалось. Она сделала шаг к Месси Мерису, и тот крепче вцепился в руку Долфина, как будто собирался использовать своего товарища в качестве щита. «Все мы в опасности», — повторила Сюзанна. «Может быть, вы не понимаете, что все ваши священные места, не только дом Капры, но все без исключения, могут быть уничтожены? Ладно, пусть у вас нет причин доверять мне, но хотя бы выслушайте». В комнате воцарилась гробовая тишина. «Расскажи нам, что тебе известно», — произнес Танк. «На самом деле мне известно немного», — призналась Сюзанна. «Однако я знаю, что здесь, в Фуге, у вас есть враги, и бог знает, сколько их за ее пределами». «И что ты предлагаешь?» — спросил новый голос из толпы сторонников Долфина. «Мы будем бороться», — провозгласила Иоланда. «Вы проиграете», — ответила Сюзанна. Тонкие черты лица ее собеседницы застыли. «У тебя тоже пораженческое настроение?» — спросила она. «Но это правда. Вы беззащитны перед королевством». «У нас есть наши чары», — возразила Иоланда. «Так вы хотите сделать магию оружием?» — изумилась Сюзанна. «Как и Макалата? Если вы пойдете на это, то можете и самих себя именовать чокнутыми». Ответом на ее реплику стали согласные бормотания всего собрания и угрюмый взгляд Иоланды. «Значит, мы должны заново соткать ковер», — заключил Месси Мерис с явным удовлетворением. «Именно об этом я и твержу с самого начала». «Я тоже так думаю», — кивнула Сюзанна. При этих словах комната опять взорвалась криками, но всех перекрывал голос Иоланды. «Довольно спать!» — кричала она. «Я не хочу спать!» «Тогда вас уничтожат!» — закричала в ответ Сюзанна. Общий шум немного стих. «Это жестокий век», — проговорила Сюзанна. «Как и предыдущий», — вставил кто-то. «И все остальные до него. Мы не можем вечно прятаться!» обратилась к собранию Иоланда. Несмотря на вмешательство Сюзанны, у нее оставалось много сторонников. И в самом деле, трудно было отвергнуть ее доводы. После стольких лет забвения мысль о новом погружении в сотканный мир, в сон без сновидений, едва ли прельщала. «Я не говорю, что вы надолго останетесь в ковре», — продолжила Сюзанна, — «только до тех пор, пока не найдется безопасное место, и...» «Я слышала такое и раньше», — перебила ее Иоланда. «Мы подождем, мы будем сидеть тише воды, ниже травы, пока не минует угроза». «Есть разные угрозы», — произнес кто-то из-за спин собравшихся. Этот голос без труда перекрыл общий гул, хотя был немного громче шепота. Его оказалось довольно, чтобы споры прекратились. Сюзанна посмотрела в ту сторону, откуда донесся голос, но пока не разглядела его обладателя. А голос продолжил. «Если королевство уничтожит вас, значит, все страдания моей Мими были напрасны». Участники совета расступились, когда говоривший двинулся через толпу в центр комнаты. Теперь он был на виду. Сюзанне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, она уже видела это лицо. И еще мгновение, чтобы вспомнить, где именно. На портрете в спальне Мими. Однако выцветшая фотография передавала лишь бледное подобие его физической красоты. Глядя в его сияющие глаза, на абрис его головы с коротко остриженными волосами, становилось понятно, почему Мими всю свою одинокую жизнь спала под взглядом того портрета. Этого человека она любила. «Это Ромо», — представился он, обращаясь к Сюзанне. «Первый муж твоей бабушки». Как же он мог узнать, находясь в сотканном мире, во сне, что Мими второй раз вышла замуж? Или воздух передал ему этот слух сегодня ночью? «Что тебе здесь нужно?» — спросил Танк. «У нас здесь не ярмарка». «Я хочу выступить в защиту своей жены. Я знаю ее сердце лучше, чем кто-либо из вас». «Это было много лет назад, Рома, в другой жизни». Рома кивнул. «Да», — произнес он, — «все кончилось, я знаю. Точно так же, как знала она. Тем больше причин защищать ее». Никто не пытался ему помешать. «Она умерла в королевстве», — начал он, — «оберегая нас от беды. Она погибла, не попытавшись разбудить нас. Почему так произошло? У нее были все причины желать распуска сотканного мира, чтобы освободиться от своих обязанностей и вернуться ко мне». «Не обязательно», — произнес Месси Мэрис. Рома улыбнулся. «Потому что она была замужем?» — спросил он. «Так иного я и не ожидал. Или потому что она нас позабыла? Нет, никогда». Он говорил таким властным тоном и в то же время так тихо, что внимание всех присутствующих было приковано к нему. «Она не забыла о нас. Но она понимала то, что понимает сейчас ее внучка. Это небезопасно». Иоланда хотела перебить его, но Рома вскинул руку. «Еще минуту внимания», — сказал он, — «а потом я уйду. Меня ждут дела». Иоланда закрыла рот. «Я знал Мими лучше, чем кто-либо из вас. Если на то пошло, мы расстались с ней только вчера. Я знаю, что она оберегала сотканный мир до последнего вздоха. Не надо предавать ее память и идти прямо в руки врагов только потому, что вы почуяли воздух свободы». «Тебе легко говорить», — отозвалась Иоланда. «Я точно так же, как ты, хочу жить снова», — ответил ей Рома. «Я остался здесь ради своих детей. Я думал, как и все мы, что проснусь через пару лет. И что получилось? Мы открыли глаза, а мир переменился. Моя Мими состарилась и умерла, а дочь ее дочери заняла ее место, чтобы рассказать нам, что мы по-прежнему близки к гибели. Я уверен, она говорит с благословения Мими. Нам стоит прислушаться к ней». «И что ты нам посоветуешь?» — спросил Танк. «Посоветует?» — воскликнула Иоланда. «Да он же укротитель львов. С чего нам слушать его советы?» «Я предлагаю заново соткать ковер», — ответил Рома, не обращая внимания на ее гнев. «Соткать заново, пока чокнутые не явились сюда. А потом мы отыщем какое-нибудь безопасное место, чтобы в свое время проснуться там, где нас не будут поджидать чокнутые. Иоланда права», — он поглядел на женщину. «Мы не можем прятаться вечно. Однако вернуться к жизни в нынешнем сумбурном состоянии — не храбрость, а самоубийство». Оспорить эти доводы было трудно. Речь Рома произвела сильное впечатление на многих членов собрания. «А если мы так и сделаем?» — спросил кто-то из сторонников Иоланды. — «Кто будет оберегать ковер?» «Она», — ответил Рома, указывая на Сюзанну. Она знает королевство лучше многих, и если верить слухам, она обладает менструумом». «Это правда?» — спросил Танк. Сюзанна кивнула. Танк отодвинулся от нее на полшага. Волна пересудов снова прокатилась по комнате, люди задавали вопросы Рома. Однако он не стал никому отвечать. «Я уже сказал все, что хотел», — объявил он. «Я больше не могу заставлять детей ждать». С этими словами Рома развернулся и пошел обратно тем же путем, каким явился сюда. Сюзанна бросилась за ним, пока споры не разгорелись с новой силой. «Рома!» — окликнула она его. Он остановился и повернулся к ней. «Помоги мне», — попросила она. «Останься». «Времени нет», — отозвался он. «У меня назначена встреча. В память о твоей бабушке». «Но я многого не понимаю». «Разве Мими не оставила тебе указания?» — удивился Рома. «Я приехала слишком поздно. Когда мы с ней встретились, она не могла». Сюзанна запнулась. Горло сдавило, скорбь утраты охватила девушку. «Не могла говорить. Она оставила мне только одно — книгу». «Так загляни туда», — предложил Рома. «Мими знала, что делает». «Книгу у меня отняли», — сказала Сюзанна. «Значит, ты должна вернуть ее, а ответы, которых ты не найдешь в книге, ищи в себе». Последнее наставление совершенно сбило Сюзанну с толку, но не успела она задать вопрос, как Рома заговорил снова. «Ищи между», — сказал он. «Это лучший совет, какой я могу тебе дать». «Между чем и чем?» — Рома нахмурился. «Просто между», — проговорил он, как будто смысл слов был очевиден. «Я знаю, что ты на это способна. Ты же потомок Мими». Он наклонился и поцеловал Сюзанну. «У тебя ее взгляд», — заметил он, дрожащей рукой касаясь ее щеки. Сюзанна внезапно ощутила, что это не просто дружеское прикосновение. Она испытывала к Рома какое-то неправильное чувство, нечто странное происходило между ней и мужем бабушки. Они отступили друг от друга, напуганные собственными чувствами. Рома пошел к двери, пожелав Сюзанне доброй ночи. Она сделала пару шагов за ним, но больше не пыталась его задерживать. «У него же дела», — он сказал. Когда Рома распахнул дверь, из темноты послышался рык, и сердце Сюзанны дрогнуло. Его окружили звери. Однако это было не нападение. Он говорил о своих детях, вот они и пришли. Полдюжины или даже больше львов приветствовали Рома рычанием. Их золотистые глаза устремились на него, как будто зверям не терпелось оказаться как можно ближе к своему отцу. Дверь захлопнулась, и львы скрылись из виду. «Они хотят, чтобы мы ушли». В коридоре за спиной Сюзанны стоял Джерико. Она еще мгновение смотрела на закрытую дверь, слышала затихающий львиный рык, а затем повернулась к нему. «Нас выгоняют?» — спросила она. «Нет, они просто хотят обсудить все еще раз», — сказал он. «Без нас». Сюзанна кивнула. «Давай немного прогуляемся». Когда они открыли дверь, Рома со своими львами уже ушел. Его ожидало дело, связанное с Мими. Они отправились на прогулку. Джерико молчал, Сюзанна тоже. Так много чувств нужно было понять и выразить. Мысли Сюзанны возвращались обратно к Мими, к ее жертве. Ведь она знала, что Рома, прекрасный укротитель львов, спит там, куда ей заказан вход. Гладила ли она ковер, где он был заточен? — думала Сюзанна. — Опускалась ли на колени, шепча слова любви ему, заключенному в сотканном мире? Неудивительно, что бабушка была такой стоически строгой. Она в одиночестве стояла на страже ворот рая, не имея права ни словом обмолвиться о нем. Она опасалась безумия и смерти. — Не надо бояться, — произнес наконец Джерико. — А я не боюсь. Солгала Сюзанна, но тут же вспомнила, что цветной ореол над ее головой, должно быть, опровергает эти слова, и добавила: «То есть, боюсь немного. Я не могу быть хранителем, Джерико. Я недостойна». Они прошли через миртовую рощу и вышли в поле. Несколько огромных мраморных животных стояли в высокой траве. Все они были либо фантастическими, либо вымершими, однако скульптор любовно воссоздал их до последней детали. До последней щетинки, уса или маленького глаза. Сюзанна прислонилась к одной из статуй и уставилась в землю. Они не слышали ни криков спорщиков, ни звона колокольчиков на ветвях, лишь шуршанье ночных насекомых, живущих своей таинственной жизнью в тени каменных зверей. Джерико не сводил с Сюзанны глаз. Она чувствовала это, но не находила сил поднять голову и встретиться с ним взглядом. «Я подумал, может быть...» — начал он и запнулся. Кузнечики стрекотали, насмехаясь над его косноязычием. Он заговорил снова. «Я хотел сказать, что точно знаю, ты достойна многого». Она ответила улыбкой на его слова, но Джерико продолжил. «Нет, я не то хотел сказать». Он набрал в грудь воздуха, а затем выдохнул. «Я хочу пойти с тобой». «Со мной?» «Когда ты отправишься обратно в королевство, с ковром или без ковра, но я хочу быть с тобой». Теперь она подняла голову. Застывшее выражение лица Джерико было как у подсудимого, который дожидается вынесения приговора. Он следил за каждым взмахом ее ресниц. Сюзанна улыбнулась, подыскивая ответ, затем произнесла: «Ну, конечно, конечно, я буду рада». «Правда?» — изумился он. «В самом деле?» Все признаки тревоги исчезли, и его лицо расцвело лучезарной улыбкой. «Спасибо тебе», — сказал он. «Я так хочу, чтобы мы стали друзьями». «Значит, мы станем друзьями», — ответила она. Камень холодил спину Сюзанны, а стоящий перед ней Джерико излучал тепло. Вот она и оказалась там, где ей советовал быть Рома. Между. Глава 7. Шедуэлл на высоте. «Опусти меня», — приказал коми-вояжёр своему загнанному скакуну. Они забрались на крутой холм, самый высокий, какой удалось высмотреть Шедуэлу. Вид сверху открывался впечатляющий. Однако Норрис не слишком интересовался видами. Он уселся, с трудом восстанавливая дыхание, и прижал к груди своего однорукого барабанщика, предоставив Шедуэлу в одиночестве стоять на выступе скалы и восхищаться пейзажем внизу, залитым лунным светом. По пути сюда им встретилось множество удивительных существ. Обитатели этой части города явно относились к видам, живущим за пределами фуги, но каким-то магическим образом они обрели новые формы. А как иначе объяснить существование бабочек в 5 раз крупнее ладони Шедуэла, поющих, словно мартовские коты, в кронах деревьев? Или переливающихся змей, растекающихся огнями по трещинам в скалах? Или кустарника, на шипах которого распускались цветы. Такие диковины встречались повсюду. Когда Шедуэлл завлекал покупателей на аукцион, его рассказы были весьма красочны, однако они не дотягивали до реальности. Фуга оказалась гораздо необъяснимее всех слов ее объясняющих, необъяснимее и страшнее. Именно это он почувствовал, глядя вниз с вершины холма. Страх. Ощущение усиливалось, пока они добирались сюда. Сначала оно походило на несварение и постепенно дошло до такой степени, что Шедуэлла охватило некое подобие ужаса. Сначала он отказывался признаваться в этом даже самому себе. Но игнорировать нарастающий страх было невозможно. А причина была в алчности, зародившейся внутри него, той самой жажде обладания, которая никогда не потакает истинный коми-вояжёр. Шедуэлл старался заглушить боль, осматривая ландшафт с исключительно коммерческой точки зрения. Сколько можно было бы получить за тот фруктовый сад? А за островок на озере? Или за этих бабочек? И впервые этот прием его подвел. Шедуэлл смотрел на фугу, и все мысли о коммерции исчезали из его головы. Нет смысла сопротивляться. Придется признать горькую правду. Он совершил роковую ошибку, попытавшись продать это место. Ни за какие деньги невозможно купить такое безумное, сводящее с ума великолепие. Ни у одного богача не хватит на это средств. И вот он стоял и смотрел вниз на величайшее собрание чудес, какие только бывают на свете, и в нем крепло желание завладеть фугой вместо разбежавшихся принцев. А вслед за этим желанием пришло другое — захватить этот мир. Он сам станет принцем. Больше, чем принцем. Вот страна, она лежит перед ним. Почему бы не стать здесь королем? Глава 8. Кровь девственницы. Счастье — непривычное чувство для Иммакулаты. Однако в мире были такие места, где она и ее сестры переживали что-то очень похожее на счастье. Поля сражения в вечернюю пору, морги и склепы. Там они дышали воздухом, который состоял из чьих-то последних вздохов. В присутствии смерти они чувствовали себя как дома, резвились среди трупов, устраивали пикники. Именно поэтому сестры отправились на заупокоенные ступени, когда им наскучило искать Шэдуэлла. Это было единственное место в фуге, связанное со смертью. Еще в детстве Иммакулата приходила сюда ежедневно, чтобы купаться в скорби других. А сейчас, когда она осталась здесь в одиночестве, сестры улетели на поиски очередного отца для новых ублюдков. В ее голове роились столь черные мысли, что на их фоне ночное небо казалось ослепительно светлым. Иммакулата сбросила туфли и спустилась по ступеням в черную грязь вдоль берега. Некогда здесь предавали тела воде, и рыдания делались громче, а вера в загробную жизнь съеживалась перед лицом холодных фактов. Прошло уже очень много лет с тех пор, когда были в чести подобные ритуалы. Обычаи спускать покойников на воду пришлось забыть. Слишком часто тела попадались на глаза чокнутым. Мертвецов стали сжигать, к великому сожалению, Иммакулаты. Ступени же усиливали драматизм происходящего по мере спуска к воде. Стоя сейчас перед быстро текущей рекой, Иммакулата думала, как просто было бы отдаться на волю течения и уплыть навстречу смерти. Однако она еще не успела завершить столько дел. Если Иммакулата покинет фугу, не причинив ей вреда, а ее враги останутся в живых, это будет совершенно неразумно. Нет, Иммакулата должна жить, должна увидеть, что семейства унижены, что их надежды и земли обратились в прах, что их волшебство превратилось в детские игрушки. Уничтожить их слишком просто. Больно будет лишь один миг, а потом ничего. Но увидеть ясновидцев порабощенными — ради этого стоит жить. Шум воды успокаивал. Иммакулата ощутила ностальгию, вспоминая о том, сколько тел унесли эти волны на ее глазах. Однако не звучит ли за шумом воды какой-то иной шум? Иммакулата оторвала взгляд от мутных волн. Наверху стояло убогое здание, крыша на четырех колоннах, где несчастные родственники собирались перед тем, как сказать покойнику последнее «прости» на берегу реки. Сейчас под колоннами происходило какое-то движение, стремительно проносились тени. Может быть, сестры? Она не ощущала их присутствия. Иммакулата получила ответ на свой невысказанный вопрос, как только вышла из грязи и добралась до нижней ступени. «Я знал, что ты придешь сюда». Иммакулата замерла, шагнув одной ногой на ступеньку. «Из множества мест ты выберешь это». Иммакулату охватило волнение, которое она не могла скрыть. Причиной его был не человек, появившийся из тени под колоннами, а его спутники. Они метались в тени у него за спиной, их шелковистые бока лоснились. «Львы! Его сопровождали львы!» «Да, да», — сказал Рома, заметив, как вздрогнула Инкантатрикс. «Я не один, как была она. Теперь без защиты осталась ты». Он был прав. Львы слишком бесчувственны. Ее иллюзии не могут их одурачить. Да и с их хозяином, с его звериным равнодушием, справиться нелегко. «Сестры», — выдохнула она, — «скорее ко мне!» Львы вышли в пятно лунного света. Их было шесть. Три самца и три самки. Они не сводили глаз с хозяина, дожидаясь его приказа. Иммакулата попятилась на шаг. Ноги скользили по грязи, она едва не лишалась равновесия. Где же Магдалена и старая корга? Она отправила на их поиски еще одну лихорадочную мысль, но страх сделал ее медлительной. Львы были уже наверху лестницы. Иммакулата не осмеливалась отвести от них взгляд, хотя то, что она видела, ей совершенно не нравилось. Звери выглядели величественно, не прилагая для этого ни малейших усилий. Как только эта мысль поразила ее, Иммакулата поняла, что должна бежать. Менструум поднимет ее над рекой раньше, чем они до нее доберутся. Только нужно время, чтобы он разлился по ней в нынешнем заторможенном состоянии. Иммакулата попыталась задержать приближение львов. «Тебе не стоит им доверять», — начала она. «Это львам-то?» — спросил Рома, слегка улыбнувшись. «Ясновидцам. Они обманули Мими так же, как обманули меня. Они бросили ее в королевстве, а сами спаслись. Они трусы и обманщики. А ты? Кто ты такая?» И Макалата почувствовала, как менструум начал наполнять ее нематериальное «я». Теперь, когда она уверена, что сумеет благополучно скрыться, она может позволить себе сказать правду. «Я ничто», — произнесла она, голос ее звучал так тихо, что его почти заглушал шум реки. «Я жива до тех пор, пока моя ненависть к ним делает меня живой». Казалось, львы поняли смысл последней фразы, потому что они внезапно бросились к Макалате, спрыгивая со ступенек вниз. Менструм пульсировал вокруг нее, она начала возноситься. Как раз в этот миг за рекой появилась Магдалена, вскрикнувшая при виде сестры. Ее крик отвлек внимание и Макалаты, чьи ноги зависли в нескольких дюймах над грязным берегом. Этого оказалось достаточно первому льву. Он прыгнул со ступеней и вцепился в нее лапами. Она не успела уклониться и упала обратно в грязь. Рома прорвался через весь львиный прайд и попытался отозвать зверя, пока Эмакалата не пустила в ход свою силу. Но он опоздал. Менструум уже завивался спиралью вокруг животного, впиваясь ему в морду и бока. Теперь лев не смог бы оторваться от женщины, даже если бы захотел. Однако силы менструума были подорваны, и лев наносил удар за ударом, оставляя на теле инкантатрикс чудовищные раны. И Макалата кричала и извивалась в залитой кровью грязи, но зверь не собирался отпускать жертву. Потом его лапы соскользнули с ее лица, он испустил придушенный рык, и схватка внезапно закончилась. Лев мгновение возвышался над Макалатой, от них обоих валил пар, а затем отшатнулся. Его брюхо было распорото от глотки до паха. Только сделал это не менструум, а нож, который выпал сейчас из руки Имакалаты. Зверь сделал пару неверных шагов, волоча за собой собственные кишки, и повалился в грязь. Остальные львы рыком выражали свою ненависть, однако не двигались с места, подчиняясь приказу Рома. Что касается Имакалаты, то она выплюнула какие-то презрительные слова в адрес сестер, наконец-то явившихся к ней на помощь, и сама поднялась на колени. С такими ранами, как у нее, любой человек, да и большинство ясновидцев, уже валялись бы мертвыми в грязи. Голова и верхняя часть груди были чудовищно изуродованы, мышечная ткань лентами свисала с костей. Однако она встала на ноги и подняла на Рома страдальческие глаза, глядевшие из сплошной раны лица. «Я уничтожу все, что ты когда-то любил», — произнесла Эмакалата срывающимся голосом. Она прижимала руку к лицу, и кровь ручьями текла между пальцами. «Я уничтожу фугу, ясновидцев, уничтожу все без исключения, сотру с лица земли, даю тебе слово, ты еще поплачешь». Будь это во власти Рома, он без колебаний добил бы инкантатрикс прямо сейчас. Однако отправить ее в мир иной не сумели бы ни львы, ни укротитель. Хотя враг и ослаблен, и Макалата и ее сестры способны уничтожить зверей раньше, чем те успеют до нее добраться. Рома оставалось лишь радоваться тому, что их внезапное нападение не прошло даром, и надеяться, что Мими вместе своего упокоения знает, ее мучения отмщены. Рома подошел к умирающему льву, что-то негромко сказал ему. И Макалата даже не попыталась напасть, а двинулась вверх по ступеням, поддерживаемая с обеих сторон сестрами. Львы стояли, не трогаясь с места, и ждали приказа действовать. Но Рома был охвачен горем. Он прижался щекой к щеке умирающего зверя и все еще говорил ему что-то. Затем слова утешения оборвались, и лицо Рома приняло трагическое выражение. Львы уловили его молчание и поняли, что оно означает. Они повернули к нему головы, и в этот миг Имакалата, нечестивая святая из грязи и крови, взвелась в воздух. Призрачные сестры летели справа и слева от нее, словно пародия на херувимов. Рома смотрел, как они уходят во тьму, брызгая сверху кровавым дождем. Когда троица исчезала в ночи, Рома заметил, что голова инкантатрикс свесилась бессильно на грудь, и сестры поспешили Имакалате на помощь. На этот раз она не отвергла их поддержку, а позволила унести себя прочь. Глава 9. Никогда и опять. Строитель зиккурата, стоявший на часах перед дверью дома Капры, окликнул их с края поля, из вежливости держась на почтительном расстоянии. «Вас зовут обратно в дом!» — крикнул он. Когда они шли обратно под миртовыми деревьями, стало очевидно, что назревают некие события. Члены совета уже вышли из здания и нетерпеливо топтались на ступеньках. На их лицах отражалось нетерпение. Колокольчики на деревьях отчаянно звенели, хотя не было ни дуновения ветерка, а над домом Капры носились огни, похожие на громадных светляков. «Амаду», — пояснил Джерико. Огни мелькали и поднимались замысловатыми узорами. «Что они делают?» — спросила Сюзанна. «Передают», — сказал Джерико. «Передают что?» Он собирался ответить, когда между деревьями возникла Иоланда Дор. Она остановилась перед Сюзанной. «Эти дураки поверили тебе», — сообщила Иоланда без энтузиазма. «Но вот что я тебе скажу. Я спать не собираюсь, слышишь? У нас есть право на жизнь. Вы, проклятые чокнутые, не хозяева этой земли!» После чего она удалилась, на ходу осыпая Сюзанну проклятиями. «Значит, они послушались совета Рома», — сказала Сюзанна. «Именно об этом и говорят, Амаду», — подтвердил Джерико, все еще глядя в небо. «Сомневаюсь, что я готова к этому». Танк появился из-за двери и окликнул их. «Идите скорее! У нас чертовски мало времени!» Сюзанна колебалась. Менструм не добавлял ей храбрости, в животе было как в остывшей печи, зола и пустота. «Я с тобой», — напомнил Джерико, заметив ее тревогу. Его близость несколько успокаивала. Они вместе вошли в дом. Когда Сюзанна вступила в комнату, ее встретили почти благоговейным молчанием. На нее устремились все глаза, на всех лицах застыла маска отчаяния. Когда она пришла сюда в первый раз, каких-то полчаса назад, она была незваным гостем. Теперь она превратилась в человека, с которым связаны хрупкие надежды на спасение. Она старалась не выказывать страха, но она стояла перед ними, и руки ее дрожали. «Мы приняли решение», — сообщил танк. «Да», — отозвалась она, — «Иоланда рассказала мне». «Нам оно не очень нравится», — произнес один из участников собрания, и Сюзанна узнала в нем сторонника Иоланды. «Но у нас нет выбора». «На границах уже начались волнения», — сказал танк. «Чокнутые узнали, что мы здесь». «К тому же скоро рассвет», — вставил Месси Мэрис. Так оно и было. До восхода солнца оставалось часа полтора, а через час по фуге будут слоняться все любопытные чокнутые, живущие поблизости. Может быть, они не вполне осознают ее присутствие, но почувствуют, что здесь есть на что посмотреть и чего бояться. И сколько тогда потребуется времени, чтобы снова началось то, что недавно случилось на Лорд-стрит? «Уже предприняты шаги для воссоздания ковра», — сказал Долфин. «А это трудно?» «Нет», — ответил Месси Мэрис. «Вихрь обладает огромной силой». «И сколько времени это займет?» «У нас, скорее всего, осталось около часа», — произнес танк, — «чтобы рассказать тебе о сотканном мире». «Всего час. Много ли можно узнать за час?» «Расскажите мне только то, что я должна знать о вашей безопасности», — попросила Сюзанна. «И ничего больше. То, чего я не буду знать, я не смогу нечаянно выдать». «Резонно», — согласился танк. «Что ж, времени на соблюдение формальности нет. Итак, начнем». Глава 10. Призыв. Кэл неожиданно проснулся. Воздух стал прохладным, хотя его разбудил не холод. Это был Лемюэль Ло, зовущий его по имени. «Кэлхоун! Кэлхоун!» Кэл сел. Лемюэль стоял рядом с ним, улыбаясь из густой бороды. «Тут за тобой кое-кто пришел», — сказал он. «Правда? У нас осталось не так много времени, мой поэт», — проговорил Ло, пока Кэл с трудом поднимался на ноги. «Ковер ткут заново. Через считанные минуты все вокруг снова погрузится в сон. И я тоже». «Это неправильно», — отозвался Кэл. «Да, дружище, однако я не боюсь. Ты же присмотришь за нами, правда?» Ло крепко сжал руку Кэла. «Мне снилось кое-что», — произнес Кэл. «Что именно?» «Мне снилось, что этот мир реален, а все остальные нет». Улыбка Лемюэля померкла. «Хотел бы я, чтобы твой сон сбылся», — сказал он. «Однако королевство все-таки слишком реально. Просто то, что слишком уверено в собственном существовании, в итоге становится разновидностью лжи. Вот это тебе и снилось, что все остальные места лгут». Кэл кивнул. Лемюэль еще сильнее сжал ему руку, как будто они заключили некое соглашение. «Помни об этом, Кэлхоун. Не забывай Ло, ладно? И мой сад. Не забудешь? Тогда мы с тобой еще увидимся». Лемюэль обнял его. «Помни», — повторил он прямо в ухо Кэлу. Кэл ответил на медвежье объятие, обхватив Ло. Потом хозяин сада отодвинулся. «Надо спешить», — сказал он. «Дело важное, как сказала та, что пришла за тобой». И Ло пошел туда, где скатывали синий-желтый ковер, и кто-то пел последнюю песню, полную печали. Кэл смотрел, как он идет между деревьями, поглаживая на ходу стволы. Должно быть, желал им спокойного сна. «Мистер Муни?» Кэл обернулся. Неподалеку стояла маленькая женщина с восточными чертами лица. Она держала фонарь в руке и подняла его, подходя к Кэлу. Взгляд женщины был пристальным и не знающим смущения. «Что ж», — произнесла она певучим голосом, — «он сказал мне, что вы красивы, и это правда, в определенном смысле». Она чуть наклонила голову, словно пыталась высмотреть что-то особенное в физиономии Кэла. «Сколько вам лет?» 26, а что?» 26, повторила она. «Математик из него никакой». «Как и из меня», — собирался ответить Кэл, но его занимали более важные вопросы. Первый из них — «Кто вы?» «Меня зовут Хлоя», — последовал ответ женщины. «Я приехала за вами. Нам нужно спешить. Он теряет терпение». «Кто теряет?» «Даже если бы у нас было время на разговоры, мне все равно запрещено с вами общаться», — ответила Хлоя. «Но он очень хочет вас видеть, это я могу сказать. Сгорает от нетерпения». Женщина развернулась и пошла по коридору из деревьев. Она продолжала говорить что-то, однако Кэл не мог разобрать ее слов. Он кинулся следом и уловил обрывок фразы. «Нет времени идти пешком». «Что вы сказали?» — переспросил он, поравнявшись с Хлоей. «Нам придется ехать быстро», — сказала она. Они вышли из сада. К изумлению Кэла их ждал рикша. Привалившись к ручкам повозки и покуривая тонкую черную сигарету, стоял жилистый мужчина средних лет, одетый в ярко-голубые панталоны и потертую куртку. У него на голове красовался котелок. «Это Флорис», — представила человека Хлоя. «Садитесь, пожалуйста». Кэл послушался и устроился среди подушек. Он не отказался бы от такого приключения, будь оно даже смертельно опасным. Хлоя уселась рядом с ним. «Быстрее», — сказала она вознице, и они помчались со скоростью ветра. Глава 11. В Бельведере. Пообещав себе, что не станет оглядываться на сад, Кэл держал слово и держался сам до последнего мгновения, когда ночная тьма полностью поглотила все вокруг. Тогда он сдался и обернулся. Он увидел лишь круг огней, в котором недавно стоял, читая стихи безумного Муни, а потом рикша завернул за угол, и все исчезло. Флорис исполнял приказ Хлои буквально, и они мчались все быстрее. Экипаж раскачивался и подскакивал на камнях и ухабах, то и дело угрожая вывалить седоков. Кэл ухватился за бортик повозки и глядел, как мимо проносится фуга. Он проклинал себя за то, что все проспал, пропустил целую ночь открытий. Когда он в первый раз увидел сотканный мир, фуга показалась ему такой знакомой, но теперь он ощущал себя туристом, осматривающим достопримечательности неведомой страны. «Какое странное место», — произнес он, когда они проносились под скалой, вырезанной в форме гигантской накатывающей волны. «А вы чего ожидали?» — спросила Хлоя. «Что оно будет похоже на ваш задний двор?» «Не совсем, но я считал, что в какой-то степени знаю его, во всяком случае, видел во сне». рай всегда оказывается более странным, чем ожидаешь. Иначе он лишился бы своей способности очаровывать. А вы очарованы». «Верно», — согласился Кэл. «И напуган». «Ну, разумеется, напуганы», — сказала Хлоя. «Это способствует обновлению крови». Он не вполне понял ее замечание, однако его внимание занимало другое. С каждым новым поворотом открывался новый вид, а впереди вырисовывалось самое поразительное зрелище — вечно вращающаяся стена облаков вихря. «Мы направляемся прямо туда?» — спросил Кэл. «Близко к нему», — ответила Хлоя. Они внезапно въехали в березовую рощицу. Серебристая кора ярко сверкала при вспышках молний, вылетавших из облака, а затем начался небольшой подъем, на котором Флорис развил впечатляющую скорость. За рощицей характер местности резко менялся. Земля здесь была темная, почти черная, а растительность больше походила на тепличную, чем на естественную флору. Более того, когда они добрались до верхней точки подъема и поехали по гребню холма, Кэл поймал себя на том, что его одолевают странные галлюцинации. По обеим сторонам дороги он все время видел мелькающие сцены, походившие на картинки в плохо настроенном телевизоре. Они то фокусировались, то расплывались. Он видел дом, похожий на обсерваторию, пасущихся вокруг лошадей, видел несколько смеющихся молодых женщин в муаровых шелках, видел еще много всякого, но каждый сюжет занимал не более нескольких секунд. «Вас это беспокоит?» — спросила Хлоя. «А что происходит?» «Эта земля полна противоречий. Строго говоря, вас здесь вообще не должно быть. Здесь полно опасностей». «Каких опасностей?» Если она и ответила, то ее слова потонули в оглушительном раскате грома из вихря, последовавшем за лиловой молнией. Теперь они были в четверти мили от облака. Волосы на шее и руках Кэла встали дыбом, мошонка заныла. Однако Хлою это не интересовало. Она смотрела на Амаду, сновавших в небе у них над головами. «Создание ковра началось», — сказала она. «Вихрь пребывает в постоянном движении. У нас меньше времени, чем я предполагала». Уловив намек, Флорис ускорил бег, и комья земли у него из-под ног полетели в седоков. «Тем лучше», — заметила Хлоя. «Так у него не останется времени на пустые сантименты». Еще 3 минуты опасного путешествия, и они подъехали к небольшому каменному мосту. Там Флорис затормозил, поднимая тучи пыли. «Выходим», — велела Хлоя. Она повлекла Кэла к короткой лестнице со сбитыми ступеньками, ведущей на мост. Мост был переброшен через узкое, но глубокое ущелье, стены которого поросли мхами и папоротниками. Внизу журчала вода, стекавшая в пруд, где резвились рыбки. «Идем, идем же», — поторапливала Хлоя на мосту. Впереди виднелся дом с широко распахнутыми дверями и ставнями. На черепичной крыше было полным-полно птичьего помета. Большие черные свиньи дремали под забором. Одна из свиней подняла голову, посмотрела на гостей, подходящих порогу, и обнюхала ноги Кэла, прежде чем погрузиться обратно в свои свинские сны. В доме не горело ни огонька. Единственным источником света служили молнии, ежесекундно мелькавшие в такой близости от вихря. В их свете Кэл рассмотрел комнату, куда его привела Хлоя. Здесь почти не было мебели, зато все мыслимые поверхности были завалены книгами и бумагами. На полу лежало несколько потертых ковров, и на одном из них невероятно огромная и столь же немыслимо старая черепаха. Окно в глубине комнаты выходило прямо на ореол, а перед окном на большом простом стуле сидел человек. «Вот он», — объявила Хлоя. Кэл так и не понял, кого и кому она представляет. То ли стул, то ли его хозяин крякнул, когда человек поднялся. Он был стар, хоть и не так, как черепаха. «Наверное, ровесник Брэндона», — подумал Кэл. Это лицо явно умело улыбаться, но знало и немало горя. Отметина, похожая на пятно копоти, тянулась от волос до переносицы, переходя на правую щеку. Однако она не уродовала человека, а лишь придавала его чертам властности, не свойственной ему от природы. Молнии вспыхивали и гасли, выжигая силуэт старика в мозгу Кэла, но хозяин хранил молчание. Он просто смотрел на Кэла, смотрел и смотрел. На его лице отражалось удовольствие, хотя Кэл никак не мог понять почему. И не решался спросить, во всяком случае, пока старик сам не нарушит молчание. Однако это, судя по всему, не входило в его планы. Он просто осмотрел. Из-за постоянных вспышек молний ясно понять что-либо было трудно, но Кэлу показалось, что он знает этого старика. Чтобы не ждать час, прежде чем хозяин прервет молчание, Кэл озвучил вертевшийся на языке вопрос. «Кажется, я откуда-то знаю вас». Старик сощурил глаза, как будто хотел сделать взгляд острым, как кончик булавки, и пронзить им сердце Кэла. Однако никаких слов не последовало. «Ему нельзя с вами разговаривать», — пояснила Хлоя. «Люди, живущие так близко к вихрю...» Она не договорила. «Так что же?» — спросил Кэл. «Нет времени объяснять», — ответила она. «Просто поверьте мне». Старик не сводил с Кэла глаз. Он даже не моргал. Пристальный взгляд был ласковым, почти любовным. Кэла вдруг охватило неистовое желание остаться здесь, забыть о королевстве и уснуть в сотканном мире. Здесь, рядом со свиньями, молниями и всем остальным. Но Хлоя уже взяла его за руку. «Нам пора идти». «Так скоро?» — запротестовал он. «Мы просто воспользовались случаем, чтобы привести вас сюда», — сказала она. Теперь старик двинулся к ним навстречу. Поступь его была тверда, взгляд тоже. Но Хлоя вмешалась. «Сейчас нельзя», — напомнила она. Он нахмурился, сжал губы, однако не сделал больше ни шагу. «Мы должны уйти», — сказала она хозяину. «Вы знаете, что должны». Старик кивнул. Уж не слезы ли блеснули у него на глазах? Кэл решил, что так оно и есть. «Я скоро вернусь», — сказала Хлоя старику. «Только провожу его до границы, ладно?» И снова лишь короткий кивок в ответ. Кэл на всякий случай помахал старику рукой. «Что ж», — произнес он, сбитый с толку еще сильнее, чем раньше. «Это большая честь для меня». Призрачная улыбка возникла на лице старика. «Он знает», — заверила Хлоя. «Поверьте мне». Она повела Кэла к двери. Молнии освещали комнату, от раскатов грома сотрясался воздух. На пороге Кэл в последний раз оглянулся на хозяина дома. К его изумлению, точнее, к его восторгу, едва заметная улыбка старика превратилась в широкую и даже озорную ухмылку. «Берегите себя», — сказал Кэл. Широко улыбаясь, хотя по щекам у него бежали слезы, старик махнул им рукой на прощание и снова отвернулся к окну. Рикша ждал с другой стороны моста. Хлоя толкнула Кэла на сиденье, выбросив сбившиеся в кучу подушки, чтобы уменьшить вес экипажа. «Поторопись», — сказала она Флорису. Не успела она договорить, как они уже мчались. Волосы вставали дыбом от такой езды. Теперь, когда фуга готовилась развоплотиться и снова обратиться в узоры, суета захватила всех и вся. Небо над головой покрылось мозаикой птичьих стай, поля наводнили животные. Повсюду шли приготовления, как перед неким судьбоносным шагом. «Вы видите сны?» — спросил Кэл у Хлои во время пути. Вопрос вырвался сам собой, но вдруг показался чрезвычайно важным. «Сны?» — переспросила Хлоя. «Когда спите в сотканном мире?» «Может быть», — отозвалась она. Казалось, ее мысли занимают что-то другое. «Только я никогда не помню снов. Я сплю крепко». Она замолчала, потом отвернулась от Кэла, прежде чем закончить. «Как смерть». «Вы скоро снова проснетесь», — заверил он, понимая, как ей сейчас тоскливо. «Через какие-то несколько дней». Он старался говорить уверенно, но сомневался, что у него получилось. Кэл знал слишком мало о том, что принесла эта ночь. Жив ли Шэдуэлл, а сестры, и если да, то где они теперь? «Я хочу помочь вам», — сказал он. «Это я знаю точно. Я теперь...» «Тоже часть этого места». «О да», — произнесла Хлоя очень серьезно. «Так оно и есть. Но Кэл...» Она взглянула на него, взяла за руку, и он ощутил возникшую между ними почти интимную связь. Совершенно невероятную, если вспомнить о том, как мало они знакомы. «Кэл, будущее полно опасных ловушек». «Я не попадусь». «Многое так легко забывается», — продолжала она, причем навсегда». «Поверьте мне, навсегда. Целые жизни исчезают, будто никто никогда и не жил». «Я что-то пропустил?» — спросил Кэл. «Просто не думайте, что все будет так, как должно быть». «Я и не думаю», — ответил он. «Хорошо. Это хорошо». Кажется, Хлоя немного приободрилась от его слов. «Вы хороший человек, Кэл Хоун, но вы забудете». «Забуду что?» «Все это. Фугу». Кэл засмеялся. «Никогда», — сказал он. «Но вам придется забыть. Да, придется. Или ваше сердце разорвется на части». Он вспомнил Лемуэля и его прощальные слова. «Помни», — сказал ему Лемуэль. «Неужели это настолько трудно? Если кто-то из них и хотел продолжать разговор, то все равно не успел бы, потому что в это мгновение Флорис резко остановил повозку». «Что случилось?» — спросила у него Хлоя. Рикша указал вперед. Всего в сотни ярдов от того места, где они затормозили, ландшафт вместе со всем, что в нем заключалось, переходил в сотканный мир. Плотная материя превращалась в облака краски, а из них вытягивались нити будущего ковра. «Как быстро!» — произнесла Хлоя. «Выходите, Колхоун, мы не сможем вести вас дальше». Край ковра надвигался со скоростью лесного пожара, пожирая все на своем пути. От этого зрелища захватывало дух. Кэл прекрасно понимал, что происходит, и знал, что процесс не причинит ему вреда, но от этого зрелища бросало в дрожь. Мир исчезал у него на глазах. «Дальше выбирайтесь сами», — сказала Хлоя. «Поворачивай, Флорис, и лети птицей». Рикша развернул экипаж. «А что будет со мной?» — спросил Кэл. «Вы же из чокнутых», — крикнула в ответ Хлоя, когда Флорис уже увозил ее прочь. «Вы просто перейдете на другую сторону». Она добавила что-то еще, но он уже не расслышал. Только понадеялся, ради всего святого, что это была не молитва. Глава 12. Исчезающий вид. Несмотря на заверения Хлои, то, что творилось впереди, не вдохновляло. Край ковра, преображавший все на своем пути, приближался быстро. Больше всего Кэлу хотелось убежать от него, но он понимал тщетность подобного маневра. Точно такие же жадные приливные волны надвигались со всех сторон, и бежать скоро будет некуда. Вместо того, чтобы стоять столбом и ждать, когда волна захлестнет его, Кэл решил двинуться ей навстречу и принять удар. Воздух вокруг него дрожал, когда он делал первые неуверенные шаги. Земля колебалась и тряслась под ногами. Еще несколько ярдов, и началась настоящая буря. Гравий взлетал в воздух, листья дождем осыпались с кустов и деревьев. «Пожалуй, будет больно», — подумал Кэл. Край находился теперь ярдах в 10 от него, и Кэл с поразительной ясностью видел, как происходит процесс. Чары станка разделяли ткани фуги на нити, затем подбрасывали их в воздух и завязывали в узелки. Эти узелки наполняли воздух, как рой бесчисленных насекомых, пока в конце концов заклинание не затягивало их в ковер. Кэл дивился этому зрелищу несколько секунд, а потом столкнулся с волной, и нити запрыгали вокруг него, словно радужные фонтаны. Времени на прощание не было. Фуга исчезла, пока он зачарованно наблюдал за работой станка. От взмывающих в небо нитей у Кэла возникло ощущение падения, словно узелки устремлялись в небеса, а он оставался внизу, как проклятая душа. Только вместо неба над головой был орнамент. Калейдоскоп цветов сбивал с толку глаза и разум. Узоры складывались и изменялись, как будто отыскивали свои места в общем порядке. Кэл был уверен, что его ждет такая же метаморфоза, что его плоть и кости превратятся в символы, и он будет вплетен в грандиозный узор. Но молитва Хлои, если то была молитва, помогла. Станок отверг плоть чокнутого и пропустил его. Секунду назад Кэл находился посреди сотканного мира, а в следующий миг все великолепие фуги ушло в прошлое, а он остался стоять на голом поле. На этом поле он был не один. Несколько десятков ясновидцев предпочли остаться в королевстве. Некоторые молча наблюдали, как их дом превращается в сотканный мир, другие, сбившись в небольшие группки, горячо обсуждали что-то, а третьи уже уходили в темноту, пока дети Адама не кинулись за ними в погоню. Среди этих оставшихся вдруг мелькнуло знакомое лицо, освещенное светом сотканного мира. Аполлин Дюбуа. Кэл подошел к ней. Она заметила его, но не выказала никакой радости. «Ты не видела Сюзанну?» — спросил Кэл. Аполлин отрицательно покачала головой. «Я занималась кремацией Фредерика. а потом улаживала свои дела», — ответила она. Больше Аполлин ничего не сказала. Рядом с ней появился элегантный мужчина с нарумяненными щеками. Всем своим видом он походил на сутенера. «Пора идти, детка», — сказал он, — «пока эти животные на нас не накинулись». «Знаю», — ответила ему Аполлин, затем обернулась к Эллу. «Хотим попытать здесь счастье. Научим вас, чокнутых, что такое страсть». Ее спутник при этих словах широко улыбнулся. Больше половины зубов у него были золотые. «Нас ждут великие дела», — сказала Аполлин, потрепав Кэлла по щеке. «Так что заходи как-нибудь. Мы тебя обслужим по высшему разряду». Она подхватила сутенера под руку. «Удачи!» И парочка поспешила прочь. Край сотканного мира уже отодвинулся на порядочное расстояние от Кэлла, а количество ясновидцев, оставшихся в королевстве, исчислялось трехзначной цифрой. Кэлл ходил между ними, высматривая Сюзанну. И на него почти не обращали внимания. У этих людей, перенесшихся в конец 20-го столетия с одной лишь магией в качестве защитного средства, имелись дела поважнее. Кэлл не завидовал им. Среди беженцев он заметил и троих покупателей. Они выглядели потрясенными. Их покрытые слоем пыли лица были бледными и растерянными. Интересно, какой урок они вынесут из событий этой ночи? Расскажут ли они о случившемся друзьям, рискуя вызвать недоверие и раздражение, или же сохранят все в тайне? Кэл подозревал, что второе более вероятно. Рассвет был уже близко. Звезды поменьше уже исчезли, а самые яркие постепенно тускнели. «Все кончено», — услышал он чьи-то слова. Кэл оглянулся на сотканный мир. Всполохи света, сопровождавшие его создание, почти погасли. Но внезапно ночь прорезал крик, и миг спустя Кэл увидел три огонька. Это были Амаду на безумной скорости, взлетавшие вверх над догоравшими углями фуги. Они сближались, поднимаясь, пока не соединились в вышине над улицами и полями. Их слияние ознаменовалось ярчайшей вспышкой, осветившей все вокруг. И в этом свете Кэл увидел ясновидцев. Они разбегались во все стороны, прикрывая глаза от слепящего огня. Затем свет погас, и по контрасту с ним предрассветный сумрак стал совершенно непроницаемым. Окружающий мир приобретал свой обычный вид, и Кэл понял, что последний фейерверк и произведенный им эффект устроены специально. Ясновидцы исчезли. Там, где полторы минуты назад толпился народ, теперь была пустота. Под прикрытием вспышки света они совершили побег. Глава 13. Предложение. Хобарт тоже видел яркий свет Амаду, хотя и находился в 2,5 милях от того места. Эта ночь приносила одно несчастье за другим. Ричардсон, все еще нервно вздрагивавший после пережитого в штаб-квартире, дважды врезался в припаркованные машины, и они кружили по Уирреллу, постоянно попадая в тупики. И, наконец, они увидели это. Знак, что их цель близка. «Что там такое?» — спросил Ричардсон. «Похоже, что-то взорвалось». «Кто знает», — отозвался Хобарт. «От таких типов можно ждать чего угодно, особенно от женщины». «Не вызвать ли нам подкрепление, сэр? Мы ведь не знаем, сколько их». «Даже если бы это было возможно», — произнес Хобарт, отключая поток помех, поглотивших голос Дауни много часов назад. «Я предпочел бы, чтобы пока никто ни о чем не знал. Выключи фары». Водитель послушался, и они поехали дальше в сумерках, предшествовавших началу нового дня. Хобарту показалось, что он различает какие-то фигуры, движущиеся в тумане за серыми кронами деревьев вдоль дороги. Однако, если чутье его не подводит, и эта женщина сейчас где-то там впереди, то некогда выяснять, что к чему. Внезапно кто-то выскочил на дорогу прямо перед ними. Выругавшись, Ричардсон крутанул руль, но это существо вроде бы подпрыгнуло и перелетело через машину. Машина вылетела на тротуар и проехала еще несколько ярдов, прежде чем Ричардсон овладел управлением. «Твою мать! Вы видели, сэр?» Хобарт видел и снова ощущал болезненное напряжение, как тогда в штаб-квартире. Эти люди владеют оружием, искажающим восприятие реальности, а реальность Хобарт любил больше, чем собственный член. «Нет, вы видели?» — продолжал возмущаться Ричардсон. «Эта дрянь просто улетела!» «Нет», — ответил Хобарт твердо. «Никто никуда не улетал. Понятно?» «Да, сэр». «Не верьте своим глазам, Ричардсон. Верьте мне!» «Да, сэр». «Если что-то еще выскочит на дорогу, давите его ко всем чертям!» Свет, ослепивший Кэлла, ослепил и Шэдуэлла. Он свалился со спины своего скакуна и стал кататься по земле, пока мир снова не потемнел и не обрел очертания. Когда это случилось, перед Шэдуэллом предстали сразу две картины. Во-первых, Норрис, лежавший на земле и рыдавший как ребенок, и, во-вторых, Сюзанна, выходящая из развалин дома Шермана в сопровождении двух ясновидцев. Они шли не с пустыми руками. Они несли скатанный ковер. Господи, ковер! Шэдуэлл озирался в поисках инкантатрикс, но рядом не было никого, кто мог бы прийти к нему на помощь. Только Норрис, не способный никому и ничем помочь. «Не паникуй», — приказал себе Шэдуэлл. «У тебя еще есть пиджак». Он отряхнулся после катания по земле, поправил узел галстука и двинулся навстречу похитителям. «Большое спасибо!» — произнес он, приблизившись к ним. «За то, что сберегли мою собственность!» Сюзанна мельком взглянула на него и сказала носильщикам: «Не обращайте на него внимания». И она повела их к дороге. Шэдуэлл быстро нагнал троицу и крепко взял женщину за руку. Он решил до последнего оставаться вежливым, это всегда смущает врага. «Что, у нас какие-то проблемы?» — поинтересовался он. «Никаких проблем», — ответила Сюзанна. «Ковер принадлежит мне, мисс Пэриш, и я требую, чтобы так оно и было впредь». Сюзанна поискала взглядом Джерико. В последние минуты в доме Капры они разделились, и Месси Мэрис отвел ее в сторонку, чтобы дать последние наставления. Он горячо втолковывал ей что-то, когда граница сотканного мира уже достигла крыльца. Сюзанна так и не разобрала последних его слов. «Послушай», — начал Шэдуэлл, улыбаясь, — «конечно же, мы сможем прийти к соглашению. Если пожелаешь, я даже выкуплю у тебя ковер. Какую цену ты назначишь?» Он распахнул пиджак, обращаясь уже не к Сюзанне, а к тем двоим, которые несли ковер. Хоть руки у них и сильные, все равно это легкая добыча. Носильщики уже уставились в подкладку пиджака. «Может быть, вы видите там то, что вам нравится?» — спросил он. «Это ловушка?» — предупредила Сюзанна. «Но только погляди!» — выговорил один из носильщиков. И Сюзанна, черт возьми, инстинктивно сделала именно то, что он предложил. Если бы не крайняя усталость, она нашла бы в себе силы сразу отвернуться, но сейчас замешкалась. Что-то сверкало в перламутровой подкладке, и она не могла отвести глаз от этого сияния. «Ты ведь видишь там что-то?» — сказал ей Шэдуэлл. «Что-то прекрасное для прекрасной дамы!» Она видела. Чары пиджака пленили ее за пару секунд. Она не могла сопротивляться. Какой-то голос внутри головы звал ее по имени, но она не обращала на него внимания. Голос позвал снова. «Отвернись!» — приказал он, но Сюзанна видела, как нечто в подкладке пиджака обретает форму и манит ее. «Нет, черт возьми!» — прокричал тот же голос, и на этот раз размытая фигура встала между ней и Шэдуэллом. Наваждение исчезло. Сюзанна вырвалась из коварных объятий пиджака и увидела перед собой Кэлла, осыпавшего Шэдуэлла градом ударов. Враг был гораздо крупнее, но яростный наскок Кэлла на мгновение обезоружил его. «Убирайся отсюда ко всем чертям!» — орал Кэлл. Шэдуэлл уже успел преодолеть шок и двинулся на Кэлла, которому пока удавалось увернуться. Понимая, что через секунду он окажется побежденным, Кэл нырнул под кулак противника и обхватил коми-вояжёра за пояс. Они боролись всего несколько секунд. Этих драгоценных секунд Сюзанне хватило, чтобы увести ковроносцев подальше от поля боя. Они исчезли как раз вовремя. Пока их околдовывали чары пиджака, почти совсем рассвело. Скоро они станут легкой мишенью для Имакалаты, да и для любого, кто захочет их остановить. Например, для Хобарта. Сюзанна заметила его, когда они подошли к границе поместья Шермана. Инспектор выходил из машины, припаркованной на улице. Даже в этом обманчивом свете из большого расстояния она узнала его. Ее ненависть учуяла его. И еще она знала, это было какое-то пророческое знание, зародившееся в ней благодаря Минструму, что даже если удастся избежать встречи с Хобартом сейчас, на этом дело не кончится. Она нажила себе заклятого врага, который будет преследовать ее вечно. Сюзанна недолго наблюдала за ним. Стоит ли трудиться? Она в деталях помнила каждую морщинку, каждую пору его бритого лица. А если память когда-нибудь подведет ее, нужно лишь обернуться через плечо. Хобарт, будь он проклят, всегда окажется там. Кайл вцепился в Шэдуэлла мертвой хваткой терьера, но коми-вояжёр принадлежал к другой весовой категории и неизбежно должен был победить. Кэл отлетел на груду кирпичей, а Шэдуэлл подошел следом. Пощады ждать не приходилось. Коми-вояжёр пнул противника ногой и повторил это с десяток раз. «Чёртово семя!» — орал он. Шэдуэлл осыпал Кэла пинками, не позволяя подняться. «Я переломаю все твои чёртовы кости!» — обещал он. «Я тебя, мать твою, прикончу!» Возможно, так бы и случилось, но кто-то вдруг окликнул их. «Эй, вы!» Шэдуэлл моментально остановился, и между его ногами Кэл увидел приближавшегося человека в темных очках. Это был полицейский с Черриот-стрит. Шэдуэлл повернулся к нему. «А вы, черт возьми, кто такой?» — спросил он. «Инспектор Хобарт», — последовал ответ. Кэл представил, как простодушная улыбка расплывается сейчас по лицу Шэдуэлла. Он слышал эту улыбку в голосе коми-вояжёра. «Инспектор, ну, конечно, конечно!» «А вы?» — спросил в свою очередь Хобарт. «Кто вы такой?» Кэл не стал слушать их дальнейший диалог, а потихоньку начал эвакуацию своего избитого тела из развалин. Он изо всех сил надеялся, что везение, позволившее ему остаться в живых, поможет и Сюзанне. «Где она?» «Где кто?» «Женщина, которая была здесь», — сказал Хобарт. Он снял очки, чтобы при тусклом свете утра получше рассмотреть подозреваемого. «У этого человека опасные глаза», — решил Шэдуэлл. «У него глаза бешеной лисицы. Но он тоже ищет Сюзанну. Как интересно». «Ее зовут Сюзанна Пэриш», — сообщил Хобарт. «А-а-а!» — отозвался Шэдуэлл. «Вы ее знаете?» «Конечно, я ее знаю. Она воровка». «Она гораздо хуже, чем воровка». «Что может быть хуже воровства?» — удивился Шэдуэлл, но вслух произнес: «Неужели?» «Я разыскиваю ее, чтобы предъявить обвинение в терроризме». «Так вы приехали арестовать ее?» «Именно. Святой человек!» — выдохнул Шэдуэлл. «Какая удача!» — подумал Шэдуэлл, прямолинейный, до жути принципиальный, поклоняющийся закону деспот. «Лучшего союзника и представить нельзя в эти беспокойные времена». «Я могу дать вам», — начал он, — «весьма ценные показания, но только вам одному». По приказу Хобарта Ричардсон отошел в сторону. «У меня нет настроения играть в игры», — предупредил Хобарт. «Поверьте мне», — сказал Шэдуэлл, — «клянусь глазами матери, это не игра». Он распахнул пиджак. Подозрительный взгляд инспектора немедленно впился в подкладку. «Он голоден», — подумалось Шэдуэллу, — «ужасно голоден, но чего он желает? Интересно будет посмотреть, чего же больше всего на свете хочет заполучить наш друг Хобарт? Может быть, вы видите что-нибудь, что привлекает вас?» Хобарт улыбнулся, кивнул. «В самом деле? Так возьмите это, прошу вас, оно ваше!» Инспектор потянулся к пиджаку. «Берите!» — подбадривал его Шэдуэлл. Он никогда еще не видел такого взгляда, ни на одном человеческом лице не замечал такой чудовищной злобы в сознании своей праведности. Пиджак полыхнул пламенем, и глаза Хобарта стали еще более дикими. Потом он протянул руку к подкладке, и Шэдуэлл едва не охнул от изумления при виде того, что выбрал этот безумец. У Хобарта на ладони горел истинно серый огонек, выбрасывавший желтые и белые языки. Они поднимались на целый фут, желая пожрать кого-нибудь. Их яркие всполохи отражались в глазах Хобарта. «О да», — говорил инспектор, — «дай мне огонь! Он твой, друг мой! Я сожгу их дотла!» Шэдуэлл улыбнулся. «Мы сделаем это вместе!» — предложил он. Таково было начало союза, заключенного в аду. Часть шестая. Снова среди слепых. Если человек во сне попадет в рай, и там ему подарят цветок в знак того, что душа его в самом деле побывала в раю, и если он обнаружит этот цветок у себя в руке, когда проснется, что же тогда? Кольридж. Анима поэтой. Глава первая. По прошествии времени. Обитатели Черриот-стрит, ставшие недавно свидетелями удивительных событий, с завидной готовностью восстановили статус-кво. В 8 утра, когда Кайл вышел из автобуса и коротким путем двинулся к дому Муни, в каждом доме уже совершались привычные домашние ритуалы, какие он привык наблюдать с раннего детства. Через открытые окна и двери радиоприемники сообщали последние новости. Член парламента найден мертвым в объятиях любовницы. Бомбардировки на Ближнем Востоке продолжаются. Кровопролитие и скандалы, скандалы и кровопролитие. Не кажется ли тебе, дорогая, что сегодня чай недостаточно крепкий? А дети хорошо вымыли за ушами? Кэл вошел в дом, снова размышляя о проблеме, что же сказать Брэндону. Если открыть только часть правды, возникнут лишние вопросы. Но рассказать всю историю целиком... Разве это возможно? Разве существуют слова, способные воссоздать хотя бы слабое эхо того, что он видел, и передать то, что он чувствовал? В доме было тихо. И это настораживало. Еще с тех времен, когда Брэндон работал в доках, он привык вставать на рассвете и даже в самые тяжелые последние дни поднимался рано навстречу своему горю. Кэл позвал отца. Ответа не было. Он прошел через кухню. Сад походил на поле битвы. Кэл позвал еще раз, затем отправился на второй этаж. Дверь отцовской спальни была закрыта. Он повернул ручку, однако дверь оказалась заперта изнутри, чего никогда не бывало раньше. Кэл легонько постучал. «Папа», — окликнул он, — «ты у себя?» Он выждал несколько секунд, напряженно прислушиваясь, потом повторил свой вопрос. На этот раз из комнаты донеслись сдавленные рыдания. «Слава богу!» — выдохнул Кэл. «Папа, это я, Кэл!» Рыдания затихли. «Ты меня не впустишь, па?» Последовала короткая пауза, и он услышал шаги отца, подходящего к двери. Ключ в замке повернулся, дверь неохотно приоткрылась 6 дюймов. Лицо за дверью больше напоминало призрака, чем человека. Судя по всему, Брэндон не брился и не умывался со вчерашнего дня. «О, Господи, папа!» Брэндон рассматривал сына с откровенным подозрением. «Это правда ты?» Его вопрос напомнил Кэллу о том, как выглядит он сам, весь в крови и синяках. «Я в порядке, папа», — сказал он, выдавливая из себя улыбку. «А ты?» «У нас все двери заперты», — спросил вдруг Брэндон. «Двери? Ну да». «А окна?» «И окна тоже». Брэндон кивнул и переспросил. «Ты уверен?» «Я же сказал тебе да. А что случилось, папа?» «Крысы», — произнес Брэндон, вглядываясь в лестничную площадку за спиной Кэлла. «Я всю ночь слышал их возню. Они даже по лестнице поднимались. Сидели тут на ступеньках. Я их слышал. Размером с кошку. Сидели и ждали, когда я выйду». «Ну, теперь их нет». «Пролезли через забор с железнодорожной насыпи. Целые дюжины». «Может быть, пойдем вниз?» — предложил Кэл. «Я приготовлю тебе завтрак». «Нет, вниз я не пойду. Не сегодня». «Тогда я приготовлю что-нибудь и принесу тебе сюда, хорошо?» «Если хочешь», — ответил Брэндон. Когда Кэл спускался по лестнице, он услышал, как отец снова запер дверь комнаты. В разгар утра раздался стук в дверь. Это пришла миссис Вэлленс, чей дом стоял напротив дома Муни. «Я просто проходила мимо», — сообщила она, хотя это утверждение опровергали ее домашние тапочки. «Хотела узнать, как ваш отец. Я слышала, он наговорил полиции каких-то странностей. А что случилось с вашим лицом?» «Со мной все в порядке». «Меня допрашивал очень вежливый полицейский», — продолжала соседка. «Он спросил меня», — тут она понизила голос, — «хорошо ли с головой у вашего отца?» Кэл удержался, чтобы не сказать в ответ колкость. «Они, естественно, хотели поговорить и с вами», — продолжала соседка. «Что ж, я дома», — ответил Кэл. «Пусть приходят». «Мой Раймонд сказал, что видел вас на железнодорожных путях. Вы куда-то бежали, так он сказал». «Всего хорошего, миссис Вэлленс». «Зрение у Раймонда отличное». «Я сказал, всего хорошего», — повторил Кэл и захлопнул дверь перед самодовольной физиономией соседки. Ее визит был не последним в тот день. Еще несколько человек заглянули справиться, все ли в порядке. Судя по всему, про семейство Муни ходило немало сплетен. Возможно, кто-то сообразительный понял, что их дом находился в эпицентре вчерашней трагедии. Каждый раз, когда раздавался стук в дверь, Кэл ожидал увидеть на пороге Шэдуэлла. Но у Комива и Жора, похоже, нашлись дела поважнее, чем заканчивать то, что было начато на развалинах дома Шермана. Или же он решил дождаться благоприятного расположения звезд. А потом, сразу после полудня, когда Кэл направился в голубятню кормить птиц, зазвонил телефон. Он опрометью бросился в дом и схватил трубку. Он понял, что это Сюзанна, раньше, чем услышал ее голос. «Где ты?» Она тяжело дышала и была взволнована. «Нам нужно выбираться из города, Кэл. За нами гонятся». «Шэдуэлл?» «Не только он. Еще и полиция». «Ковер у вас?» «Да». «Тогда скажи, где ты? Я приду и...» «Не могу. Не по телефону». «Господи, он же не прослушивается». «Откуда ты знаешь?» «Но я должен тебя увидеть». Кэл наполовину требовал, наполовину умолял. «Хорошо», — ответила она, голос ее потеплел. «Да, конечно». «Где?» Последовало долгое молчание, затем она произнесла. «Там, где ты мне признался». «В чем?» «Вспомни». Кэл задумался, в чем же он ей признавался. «Ну, конечно, я люблю тебя. Как он мог такое забыть?» «Так что?» — спросила она. «Да, когда?» «Через час». «Я буду». «У нас очень мало времени, Кэл». Он хотел ответить, что знает, но она уже повесила трубку. Боль в избитом теле чудесным образом утихла после этого разговора. Он легкими шагами поднимался наверх, чтобы посмотреть, как там Брэндон. «Мне нужно ненадолго уйти, па». «А ты запрешь все двери?» — спросил отец. «Да, на все замки и засовы. Никто не сможет войти. Сделать для тебя еще что-нибудь». Брэндон на секунду задумался. «Мне бы хотелось немного виски», — ответил он. «А у нас он есть?» «На книжной полке», — сказал старик. «За Диккенсом». «Я сейчас принесу». Кэл доставал из тайника бутылку, когда в очередной раз зазвонил звонок. Он не хотел открывать, но гость оказался настойчив. «Подожди минутку!» — крикнул Кэл отцу наверх и распахнул дверь. Человек в темных очках осведомился. «Кэлхоун Муни?» «Да». «Я инспектор Хобарт, а это полицейский Ричардсон. Мы пришли, чтобы задать вам несколько вопросов». «Прямо сейчас?» — спросил Кэл. «Я собираюсь уходить». «Срочное дело?» — заинтересовался Хобарт. «Лучше не говорить», — рассудил Кэл. «Да не особенно», — пожал он плечами. «Тогда вы не будете возражать, если мы займем немного вашего времени», — заявил Хобарт, и в ту же секунду сыщики ввалились в дом. «Закройте дверь», — велел он своему подчиненному. «Вы взволнованы, Муни? Что-то скрываете?» «С чего бы? Нет. А у нас противоположные сведения». Брэндон спросил сверху, где его виски. «Кто там?» «Это мой отец», — сказал Кэл. «Он хотел выпить». Ричардсон забрал у Кэла бутылку и шагнул к лестнице. «Не ходите», — остановил его Кэл. «Вы его напугаете». «Какое нервное семейство», — заметил Ричардсон. «Отец плохо себя чувствует», — пояснил Кэл. «Мои люди кроткие, как ягнята», — заверил Хобарт. «Конечно, пока вы в ладах с законом». И снова раздался голос Брэндона. «Кэл, кто там пришел?» «Да так, папа, это ко мне», — ответил Кэл. хотя на языке у него вертелся совсем другой ответ. Он не произнес его вслух, но это был верный ответ. «Крысы, папа! Они все-таки пролезли в дом!» Время уходило безвозвратно. Вопросы вертелись по кругу, как карусель. Хобарт был хорошо осведомлен, а это значило, что он подробно поговорил с Шэдуэллом, и отрицать что-либо неразумно. Кэллу пришлось изложить ту малую талику правды, какую он мог открыть. Да, он знаком с женщиной по имени Сюзанна Пэриш. Нет, он не знает никаких подробностей ее биографии. Нет, он не осведомлен о ее политических взглядах. Да, он виделся с ней в последние 24 часа. Нет, он не знает, где она сейчас. Кэл отвечал на вопросы и старался не думать о том, что Сюзанна ждет его у реки. Ждет, не дожидается и уходит. Однако, чем больше он старался прогнать мысли о ней, тем упорнее они возвращались. «Нервничайте, Муни!» «Сегодня слишком жарко, вот и все». «У вас важная встреча, верно?» «Нет». «Где она, Муни?» «Я не знаю». «Нет смысла выгораживать ее. Она худшая из худших, Муни, поверьте мне. Я видел, что она вытворяет. Вы бы глазам своим не поверили. Меня наизнанку выворачивает, как вспомню». Он говорил с абсолютной убежденностью. Кэл нисколько не сомневался, что Хобарт верил в каждое свое слово. «Кто вы такой, Муни?» «В каком смысле?» «Вы мой друг или враг? Середины быть не может, вот в чем дело. Никаких «вероятно». Друг или враг? Кто?» «Я не сделал ничего противозаконного». «Это решаю я», — заявил Хобарт. «Я знаю закон. Знаю и люблю его. И я не позволю плевать на него, Муни. Ни вам, ни кому-либо еще». Он отдышался, затем заявил. «Вы лжец, Муни». «Не знаю, как далеко вы зашли и почему, однако не сомневаюсь, что вы лжец». Последовала пауза, а затем... «Итак, начнем сначала, да?» «Я рассказал вам все, что знаю». «Мы начнем с самого начала. Как вы познакомились с террористкой Сюзанной Пэриш?» После 2 часов 45 минут Хобарт наконец устал от этой карусели и объявил, что на сегодня он закончил. Никаких обвинений не выдвинуто, во всяком случае, пока не выдвинуто. Однако Кэл может считать себя подозреваемым. «Вы нажили себе 2 врагов, Муни», — сказал Хобарт. «Это я и закон. И вы будете жалеть об этом всю жизнь». После чего крысы удалились. Кэл посидел еще 5 минут, пытаясь привести в порядок мысли, потом поднялся наверх посмотреть, чем занимается отец. Старик спал. Оставив Брэндона видеть сны, Кэл отправился на поиски своих грез. Сюзанна, конечно, ушла. Давно ушла. Кэл побродил по окрестностям, всматриваясь в мастерские в надежде обнаружить весточку от нее, но так ничего и не нашел. Измотанный событиями этого дня, он отправился домой. Когда он выходил через ворота на Док-Роуд, Кэл заметил человека, наблюдавшего за ним из припаркованной машины. Должно быть, один из законолюбцев шайки Хобарта. Может быть, Сюзанна все же где-то здесь, но не осмелилась выйти из опасения быть схваченной. Болезненная мысль о том, что она близко, немного смягчила удар от ее отсутствия. Когда все успокоится, Сюзанна позвонит и назначит новое свидание. К вечеру поднялся ветер. Он дул всю ночь и следующий день, неся с собой осеннюю прохладу. Однако никаких новостей он не принес. Глава 2. Отчаяние. Итак, прошли 1,5 недели. Никаких новостей. Кэл вернулся на работу. Он объяснил свое отсутствие недомоганием отца и взялся за то, на чем остановился — за бланки заявлений. В обеденный перерыв он приходил домой, разогревал еду для Брэндона. Его удалось выманить из спальни, однако он каждый раз лихорадочно спешил вернуться туда и кормил голубей. По вечерам пытался привести в порядок сад и даже залатал забор. Однако все эти заботы забирали лишь малую талику его внимания. Что бы он ни придумывал, отгораживаясь от снедающего беспокойства, 9 из 10 его мыслей были о Сюзанне и ее бесценной ноше. Но чем дальше, тем назойливее становилась мысль о немыслимом. Сюзанна никогда не позвонит. Либо она слишком боится рисковать, либо, что гораздо хуже, уже не может. К концу второй недели Кэл решил поискать ковер единственным доступным ему способом. Он выпустил голубей. Они поднялись в воздух, приветствуя свободу бурным хлопаньем крыльев, и закружили над домом. Это зрелище напомнило Кэлу о том дне на Рю-стрит, и он немного взбодрился. «Летите!» — призывал он голубей. «Летите же!» Они все кружили и кружили, словно пытались сориентироваться. Сердце Кэла билось быстрее каждый раз, когда кто-то из голубей, как ему казалось, хотел отбиться от стаи и улететь. Кэл надел кроссовки и был готов следовать за птицей. Но голуби быстро устали от свободы. Один за другим они снижались, даже 33-й. Одни приземлялись в саду, другие садились на карнизы. Некоторые уже полетели в голубятню. Насесты там были старые, и ночные поезда без сомнения тревожили птичий сон, но для большинства из птиц это был единственный родной дом. Поднявшийся ветер искушал их. Он приносил упоительные запахи, совсем не похожие на запах голубятни рядом с железной дорогой. Но птицы не спешили расправить крылья и отдаться воздушному потоку. Кэл выругал их за отсутствие авантюризма, потом накормил, налил им воды и в тоске вернулся в дом, где Брэндон снова толковал о крысах. Глава третья. Забывчивость. Третью неделю сентября зарядили дожди. Не августовские ливни, что обрушивались ярких, как театральные декорации небес, а противная серая морось. Дни тоже сделались серыми, а вместе с ними и Брэндон как-то посерел. Кэл каждый день убеждал отца сойти вниз, но тот больше не спускался. 2-3 раза сын пытался поговорить с ним о том, что случилось месяц назад, но старика это совершенно не интересовало. Его глаза тускнели, как только он понимал, к чему клонится беседа. Если Кэл настаивал, Брэндон раздражался. Врачи установили, что отец страдает старческим слабоумием, что это необратимый процесс, и через некоторое время Кэл не сможет сам ухаживать за ним. «Будет лучше для всех», — советовали врачи, — «подыскать место в доме престарелых, где Брэндон получит надлежащий уход 24 часа в сутки». Кэл отказался от такого предложения. Он был уверен, если отнять у отца его комнату, ту самую, где он прожил столько лет с Эллен, уже ничто не удержит его от окончательного падения. В борьбе за отца он был не одинок. Через 2 дня после его неудачной попытки выпустить голубей появилась Джеральдин. Минут 10 они неловко обменивались извинениями и объяснениями, а затем речь зашла о здоровье Брэндона, и здравый смысл Джеральдин восторжествовал над всем. «Забудем недоразумение», — сказала она, — «я хочу помочь». Кэл не стал отказываться. Брэндон отреагировал на появление Джеральдин как голодный младенец на грудь. Его холили и лелеяли. И когда Джеральдин заняла в доме место Эллен, Кэл обнаружил, что жизнь возвращается в прежнюю колею. Его отношение к Джеральдин было лишено боли, что служило очевидным доказательством его несерьезности. Когда она была рядом, Кэл чувствовал себя счастливым. Однако он редко скучал по ней в ее отсутствии, если вообще скучал. Что касается Фуги, то он делал все возможное, чтобы сохранить живые воспоминания о сотканном мире. Но это оказалось нелегко. У королевства имелось много способов вызвать забывчивость. И эти способы были такими ненавязчивыми и действенными, что Кэл едва ли сознавал, как сильно ему туманят мозги. И только когда в разгар очередного безотрадного дня какая-то мелочь, какой-то запах или звук напоминали ему о том, что он бывал в ином мире, дышал его воздухом, встречался с живущими там созданиями, тогда Кэл сознавал, насколько призрачны его воспоминания. И чем упорнее он пытался вспомнить забытое, тем увереннее оно ускользало от него. Чудеса Фуги стали пустыми словами, реальностью, куда он больше не имел доступа. Он думал о фруктовом саде, и с каждым разом ему представлялось все более и более прозаическим место, где он ночевал, где он спал, и ему снилось, что его нынешняя жизнь — это всего лишь сон, с еще более прозаическими яблоневыми деревьями. Чудеса ускользали, и Кэл чувствовал, что не в силах их удержать. «Наверное, вот так человек умирает», — думал он, — «теряет все, что ему дорого, и не может предотвратить потерю». Да, Кэл медленно умирал. Брэндон же со своей стороны продолжал тянуть лямку жизни. Недели шли, Джеральдин удалось уговорить его спускаться к ним вниз, однако он не интересовался ничем, кроме чая и телевизора, а его речь состояла в основном из междометий. Иногда Кэл всматривался в лицо отца, окаменевшего перед телевизором. Выражение его лица не менялось, что бы ни показывали на экране, от ученых диспутов до комедий, и гадал, что же случилось с тем Брэндоном, которого он знал. Может быть, где-то за этими потухшими глазами до сих пор скрывается прежний Брэндон. Или же он всегда был иллюзией, мечтой сына о бессмертном отце. А теперь мечта развеялась, как то письмо от Эйлин. «Может быть, — подумал Кэл, — оно и к лучшему, то, что Брэндон так надежно огражден от своей боли». Он тут же одернул себя за подобную мысль. «Ведь так говорят про покойника. Может, оно и к лучшему. Брэндон еще не умер». Время шло, и присутствие Джеральдин стало для Кэла столь же важным, как и для старика. Ее улыбка была самым светлым явлением в те отчаянно темные месяцы. Она приходила и уходила, с каждым днем делаясь все более необходимой, а в первую неделю декабря наконец сказала, что, наверное, всем будет удобнее, если она останется ночевать в доме. Это был закономерный финал. «Я не хочу за тебя замуж», — прямо сказала она Кэлу. Печальный опыт Терезы, прошло всего 5 месяцев, а ее брак уже трещал по швам, подтвердил худшие опасения Джеральдин по поводу замужества. «Наверное, когда-нибудь я захочу», — говорила она, — «но пока я счастлива просто быть с тобой». Она была отличной компаньонкой, практично мыслящей, лишенной сентиментальности, в равной степени товарищ и любовница. Это она следила за тем, чтобы вовремя оплачивали счета, и в доме всегда был чай. И это она предложила Кэлу продать голубей. «Твой отец больше не интересуется птицами», — не раз говорила она. «Он даже не заметит, если их не станет». Конечно, это была чистая правда. Но Кэл отказывался так думать. Придет весна, погода наладится, и Брэндон, возможно, снова заинтересуется птицами. «Ты же знаешь, что это неправда», — ответила Джеральдин, когда Кэл возразил ей. «Почему ты так не хочешь расставаться с ними? Они же обуза». Она оставила этот вопрос на несколько дней. Но только для того, чтобы начать заново, когда представится подходящий момент. История движется по кругу. В этих диалогах, постепенно становившихся все более ожесточенными, Кэлу все чаще слышалось эхо перепалок матери и отца. Старые споры звучали с новой силой. И точно так же, как отец, Кэл оставался непреклонен, хотя в остальном вечно уступал. Он не будет продавать голубей. Однако истинной причиной его упорства была вовсе не надежда на выздоровление Брэндона. Птицы оставались последней ниточкой, ведущей к событиям прошедшего лета. Несколько недель после исчезновения Сюзанны Кэл скупал газеты, просматривая страницы в поисках известий о ней, о ковре или о Шэдуэле. Но ничего не находил и постепенно, не в силах переносить ежедневные разочарования, перестал искать. Хобарт и его люди тоже больше не появлялись, что в некотором смысле было плохим признаком. Кэл остался не у дел. История, если она еще продолжалась, развивалась без его участия. Он так боялся окончательно забыть Фугу, что рискнул записать свои воспоминания о ночи, проведенной там. Помнил он, как оказалось, отчаянно мало. Кэл записал имена: Лемюэл Ло, Аполлин Дюбуа, Фредерик Камл, набросал их на последних страницах записной книжки, предназначенных для телефонных номеров. Только рядом с этими именами не значилось никаких номеров, и адресов тоже не было. Лишь странные имена, которые Кэлу все труднее было соотнести с лицами. Иногда ему снились сны, и тогда он просыпался в слезах. Джеральдин утешала его как могла, хотя он никогда не рассказывал ей свои сны. Кэл утверждал, будто не помнит их, и это до какой-то степени было правдой. В его сознании не оставалось ничего, что можно было передать словами, только болезненная тоска. Тогда Джеральдин ложилась рядом с ним, гладила его по голове и говорила, что сейчас они переживают тяжелые времена, но могло бы быть и хуже. Она, разумеется, была совершенно права. И постепенно сны перестали мучить Кэла, а потом и вовсе прекратились. В последнюю неделю января, когда рождественских счетов оставалось еще много, а денег совсем мало, Кэл продал голубей. Всех, кроме 33-го и его подруги. Эту пару он сохранил, хотя с трудом вспоминал, по какой причине. А к концу следующего месяца окончательно забыл. Глава 4. Скитальцы. Конечно, для Кэла пережить долгую зиму было непросто. Однако на долю Сюзанны выпали испытания куда более серьезные, чем скука и дурные сны. Эти испытания начались сразу после ночи в фуге, когда они с братьями Перверелли ускользнули из-под самого носа Шэдуэлла. Жизнь Сюзанны и Джерико, которые встретились вновь на улице за поместьем Шермана, с тех пор постоянно подвергалась опасности. В доме Капры Сюзанну предупреждали и об этом, и о многом другом. Однако самое сильное впечатление на нее произвел рассказ о биче. Члены совета бледнели, вспоминая о том, что семейства были близки к полному истреблению. И хотя Шэдуэлл и Хобарт, новые враги, шедшие сейчас по пятам за ними, были совсем иной природы, Сюзанна не могла отделаться от ощущения, что они родом из того же зловонного края. Как и бич, хотя и по-своему, они противостояли жизни. И они были также неутомимы. Все время опережать на шаг коми-вояжёра с его новым союзником это очень изнуряло. В тот первый день Сюзанна и Джерико получили несколько часов форы, когда ложный след, оставленный братьями Перверелли, успешно сбил ищеек с толку. Однако к полудню Хобарт унюхал их. У Сюзанны не осталось иного выбора, кроме как сразу уехать из города в подержанном автомобиле, купленном вместо угнанной полицейской машины. Отправиться на ее машине было равносильно тому, чтобы подавать преследователям дымовые сигналы. Одно только изумляло Сюзанну. Она не чувствовала присутствия Иммаколаты ни в день восстановления ковра, ни в последующие дни. Неужели Инкантатрикс вместе с сестрами предпочла остаться в ковре или была заточена в нем против воли? Наверное, это слишком смелое предположение. Хотя Менструум, Сюзанна училась держать его под контролем и использовать, не улавливал ни малейшего намека на близость Иммаколаты. Первые недели Джерико держался от нее на почтительном расстоянии. Он явно чувствовал себя неловко, пока Сюзанна училась ладить с Менструумом. Здесь он ничем не мог помочь. Сила, которой она обладала, была для него загадкой. Мужское естество ее боялось. Постепенно Сюзанне удалось убедить Джерико, что ни Менструум, ни она сама, если, конечно, их можно рассматривать по отдельности, не принесут ему ни малейшего вреда. И он стал ощущать себя свободнее. Она даже рассказала, как впервые получила Менструум, а немного позже влила его в Кэла. Сюзанна была благодарна Джерико за возможность поговорить о тех событиях. Она слишком долго хранила их в себе, перебирая заново. Джерико едва ли мог что-то объяснить ей, но сам разговор успокоил ее тревоги. А чем меньше тревожилась Сюзанна, тем более полезным становился Менструум. Он давал ей бесценные способности. Например, предвидение, благодаря которому она различала призраков будущего. Она видела физиономию Хобарта на лестнице перед номером, где они скрывались, и понимала, что очень скоро он окажется на этом самом месте. Иногда Сюзанне мерещился Шэдуэлл, но чаще Хобарт. Глаза отчаянные, губы шепчут ее имя. Это был сигнал, что пора бежать, неважно, день на дворе или ночь. Тогда они упаковывали вещи, брали ковер и уезжали. Из-за Менструума у нее открылись и другие таланты. Она теперь видела огни, которые Джерико когда-то показал ей на Лорд-стрит. Поразительно быстро Сюзанна научилась не замечать их, и они сделались источником дополнительной информации, как выражение лица или интонации, позволявшие судить о темпераменте человека. И еще один талант, связанный со зрением, нечто среднее между способностью предвидеть будущее и различать цветные ореолы. Сюзанна теперь видела весь процесс природного развития. Глядя на спящую почку, она видела не только ее, но и цветок, в который она превратится весной. А если заглядывала чуть дальше, то и плод, что появится из цветка. Эта способность различать всю цепочку развития имела несколько последствий. Во-первых, Сюзанна перестала есть яйца. Во-вторых, ей пришлось сражаться с крепнущим фатализмом, потому что иначе она угодила бы в океан неизбежности и поплыла по его волнам туда, куда влечет ее будущее. Именно Джерико помог ей спастись от этого опасного прилива. Джерико и его безграничная готовность жить и действовать. Цветение и увядание были неизбежностью, но люди и ясновидцы обладали правом выбора, прежде чем их настигнет смерть. Они могли выбрать себе путь или отвергнуть его. Например, они могли выбрать, остаться ли просто друзьями или сделаться любовниками. Они решили стать любовниками, хотя все произошло настолько само собой, что Сюзанна не могла бы определить миг принятия решения. Разумеется, они никогда специально не обсуждали эту тему. Возможно, все просто носилось в воздухе после того разговора в поле за домом Капры. Им казалось естественным находить утешение друг в друге. Джерико был искушенным любовником. Он реагировал на малейшие изменения настроения Сюзанны. Мог беззаботно смеяться в один миг и становиться очень серьезным через секунду. А еще, к ее огромному восторгу, он оказался отличным вором. Несмотря на все сложности жизни, они питались и путешествовали по-королевски благодаря ловкости его рук. Сюзанна не вполне понимала, как он добивается такого успеха. То ли с помощью чар, помогавших отводить глаза жертвы, то ли с помощью природного воровского таланта. Так или иначе, но Джерико мог похитить что угодно, большое и маленькое, в результате чего они ежедневно угощались исключительно дорогими лакомствами или удовлетворяли недавно обретенную страсть к шампанскому. Способности Джерико упрощали путешествия из бытовой точки зрения. Они могли менять машины так часто, как это требовалось, оставляя за собой вереницу брошенных автомобилей. Они двигались, не выбирая направления, а ехали туда, куда их вело чутье. Тщательно продуманный маршрут, считал Джерико, станет прямой дорогой в руки врагов. «Я никогда не собираюсь красть заранее», — объяснял он Сюзанне, — «пока не приступаю непосредственно к делу. Никто не знает, чего я хочу, поскольку я и сам этого не знаю». Сюзанне понравилась эта философия. Она соответствовала ее чувству юмора. Если она когда-нибудь вернется в Лондон к своей глине и гончарному кругу, она попробует выяснить, применимо ли это утверждение в эстетической, а не в криминальной сфере. Может быть, отсутствие замысла — единственный путь к настоящему мастерству. Какие вазы у нее получатся, если она не будет и пытаться заранее представить их себе? Однако подобная уловка не помогала сбить со следа врагов, она лишь позволяла держать их на расстоянии. И уже не раз это расстояние неприятно сокращалось. Они провели 2 дня в Ньюкасле, в маленькой гостинице на Редьярд-стрит. Дождь шел уже неделю, и они обсуждали возможность выехать из страны и отправиться в теплые края. Но этому мешали серьезные проблемы. Во-первых, Джерико не имел паспорта, а любая попытка обзавестись документом поставит их обоих под удар. Во-вторых, очень может быть, что Хобарт передал информацию о них в аэропорты и морские порты. А в-третьих, даже если бы они сумели выехать, перевести ковер очень непросто. Почти наверняка пришлось бы на время выпустить его из поля зрения, а Сюзанна этого очень не хотела. Они то принимали, то отвергали эту идею, пока ели пиццу и пили шампанское, а дождь хлестал по стеклу. А затем Сюзанна ощутила внизу живота дрожь, которую уже научилась воспринимать как знамение. Она посмотрела на дверь, и на одно тошнотворное мгновение ей показалось, что Менструм слишком поздно предупредил ее. Она увидела, как дверь открылась, и на пороге возник Хобарт. Он пристально глядел на Сюзанну. «Что такое?» — спросил Джерико. Его слова помогли Сюзанне осознать ошибку. Видение было более реальным, чем раньше, что, вероятно, означало близость знаменуемого им события. «Хобарт», — пояснила Сюзанна, — «и мне кажется, у нас почти не осталось времени». Джерико болезненно сморщился, но не стал подвергать сомнению ее предчувствие. Если она говорит, что Хобарт близко, значит, так оно и есть. Она превратилась в оракула, в колдунью, она читала по воздуху и всегда получала дурные вести. Переезжать с места на место было не просто из-за ковра. На каждой новой остановке им приходилось объяснять хозяину или управляющему гостиницы, что не обязательно должны взять ковер с собой в комнаты. А когда они уезжали, его приходилось перетаскивать обратно в машину. Эти действия привлекали ненужное внимание, но выбора у них не было. Никто и не обещал, что таскать за собой рай будет легко. Через полчаса Хобарт распахнул дверь гостиничного номера. В комнате до сих пор оставалось тепло ее дыхания. Но сама женщина и ее черномазы исчезли. Опять! Сколько раз за последние месяцы он стоял, рассматривая брошенный ими мусор, вдыхая тот же воздух, каким недавно дышала она, глядя на смятую постель. И всегда он приходил слишком поздно. Всегда они опережали его, ускользали, а ему оставалась еще одна комната с призраками. Да, у Хобарта не будет спокойных ночей и мирных дней, пока он не схватит эту женщину и не прижмет к ногтю. Это стало его навязчивой идеей — схватить ее и наказать. Он слишком хорошо знал, что в наш испорченный век для каждого мерзкого преступления найдется оправдание, и когда Сюзанну поймают, ее возьмутся защищать красноречивые адвокаты. Вот почему он разыскивал ее лично, вместе с несколькими верными людьми. Он хотел показать ей истинное лицо закона, прежде чем набегут либералы с оправданиями. Женщина поплатится за то, что сотворила с его подчиненными. Она будет умолять о пощаде, но он останется тверд и глух к ее мольбам. В этом деле у него был союзник — Шэдуэлл. Никому из соратников он не верил так, как верил Шэдуэллу. Они были родственными душами. Хобарту это давало силу. А еще, как ни странно, ему давала силу книга. Та книга с шифрами, которую он отнял у Сюзанны. Хобарт тщательно изучил обложку, бумагу, переплет, проанализировал их на предмет тайных знаков. Но не нашел ничего. Только слова и картинки. Их тоже исследовали эксперты, и книга якобы оказалась обычной книгой сказок. Иллюстрации и текст производили самое невинное впечатление. Но Хобарта не проведешь. Книга скрывала нечто большее, чем какое-то там «жили-были», в этом он не сомневался ни на миг. Когда он, наконец, доберется до женщины, он каленым железом заставит ее все объяснить, и никакие слабаки его не остановят. Они стали гораздо осторожнее после того случая в Ньюкасле, когда едва не попались. Вместо мегаполисов, где полно полиции, они теперь выбирали городки поменьше, что, конечно, тоже имело свои недостатки. Приезд двух чужаков с большим ковром неизменно вызывал вопросы и пересуды. Однако смена тактики сработала. Они не задерживались на одном месте больше, чем на полтора дня, бездумно переезжая из города в город, из деревни в деревню, и их след постепенно остывал. Спокойные дни складывались в недели, недели в месяцы, и иногда казалось, что преследователи оставили попытки схватить их. В такие моменты мысли Сюзанны часто обращались к Эллу. Сколько всего произошло после того вечера на берегу Мерси, когда он признался ей в любви. Она размышляла, в какой степени его чувства были вызваны менструмом, коснувшимся Кэлла и проникшим в него, и много ли там было любви в обычном понимании этого слова. Иногда Сюзанну охватывало желание поднять трубку и набрать его номер. И несколько раз она даже делала это. Но что-то удерживало ее от разговора. Мания преследования или, как подсказывала интуиция, чужое присутствие на линии, которую все-таки прослушивали. На четвертый и пятый раз к телефону подходил не Кэлла, а какая-то женщина. Она спрашивала, кто это, а когда Сюзанна не отзывалась, угрожала сообщить в полицию. Больше она не звонила. Дело не стоило такого риска. У Джерико было собственное мнение по поводу Кэлла. «Муни из чокнутых», — сказал он, когда имя Кэлла всплыло в разговоре. «Тебе лучше забыть его». «Если ты чокнутый, ты ничего не стоишь. Так получается?» — спросила она. «А как же я?» «Теперь ты принадлежишь к нашему народу», — ответил он. «Ты из ясновидцев». «Ты совсем меня не знаешь», — возразила Сюзанна. «Я столько лет была обычной девчонкой». «Ты никогда не была обычной». «Ну, знаешь, поверь мне, была, и до сих пор ею остаюсь. Здесь». Она хлопнула себя по лбу. «Иногда я просыпаюсь и не могу поверить в то, что произошло, что происходит со мной, когда я думаю о том, какой стала». «Нет смысла оглядываться назад», — сказал Джерико. «Нет смысла думать о том, как все могло бы быть». «А ты и не думаешь, верно? Я заметила. Ты больше не упоминаешь о фуге». Джерико улыбнулся. «А зачем?» — спросил он. «Я счастлив тем, что есть. Счастлив быть с тобой. Может быть, завтра все изменится. Может быть, вчера все было иначе, я не помню. А вот сегодня, сейчас я счастлив. Я даже полюбил королевство». Она помнила, каким потерянным был Джерико в толпе на Лорд-стрит. Он сильно изменился с тех пор. «А если ты никогда больше не увидишь фугу?» Джерико на мгновение остановился. «Кто знает. Лучше об этом не думать». Их роман был странным. Сюзанна училась новому видению, заключенной внутри нее силы. А Джерико с каждым днем все сильнее увлекался очарованием этого мира, тривиальность которого она различала все яснее. И вместе с новым пониманием, так не похожим на прежнюю упрощенную схему, к ней пришла уверенность, что оберегаемый ими ковер и на самом деле является последней надеждой. А Джерико, чей дом остался в сотканном мире, постепенно становился равнодушным к судьбе фуги. Он жил настоящим и ради настоящего, забывая мечтать о будущем и сожалеть о прошлом. Он почти не интересовался поисками безопасного места для фуги, его куда больше привлекало другое, увиденное на улице или по телевизору. И хотя он был рядом и говорил, что Сюзанна всегда может на него положиться, она ощущала себя абсолютно одинокой. А где-то далеко Хобарт тоже был одинок, даже среди своих людей, даже с Шэдуэлом. В своем одиночестве он видел сны о Сюзанне, о ее запахе, который она в насмешку оставила ему, и о наказании, которому он подвергнет ее. В этих снах на ладонях Хобарта играло пламя, увиденное им однажды, и когда Сюзанна сражалась с ним, пламя начинало лизать стены и расползалось по потолку, пока комната не превращалась в пылающий очаг. Он просыпался, закрывая лицо руками. По ним струился пот, а не огонь, и радовался тому, что закон спасает его от паники, тому, что выбрал правильную сторону баррикад.